Головы горгоны и грифонов словно бросали вызов всем, кто собирался напасть на замок, который они охраняли. Примечание. Грифон — крылатый лев с орлиной головой. Замок был также окружен водой, подобно искусственному острову. Глубокая река протекала прямо перед воротами, а ров с водой огибал его с севера. Через Сомму был перекинут длинный прочный мост, то, что так привлекало сюда короля Генриха. «И все это мои владения», — со смешанным чувством подумал Ранд. «Король Генрих подарил их мне. Нужно только проявить достаточно смелости и решительности, чтобы стать настоящим хозяином Буалонга». «Но еще не время», — остановил он себя, поворачивая назад к лесу. «Спешка может только повредить делу». Ранд медленно брел мимо прибрежных ив, кряжестых вековых дубов. Мысли его опять вернулись к незнакомой невесте. «Деллиан, мадемуазель де Буалонг, львица в своем логове». Ранд улыбнулся этому сравнению. Неужели эта девушка осмелится выступить против него? Ведь за его спиной сила и мощь Англии, за ним все права. Спрятав аркебузу под широким коричневым плащом, Лиана попыталась незаметно проскользнуть под навесными воротами. Жофрей, охраняющий вход в замок со стороны реки, учтиво поклонился ей. «На прогулку, моя госпожа!» Девушка замедлила шаг и молча кивнула. «Позволю себе заметить, что лучше бы вам остаться при вашем супруге. Я бы предпочла находиться рядом со змеей, чем с ним», — с отвращением подумала Лианна, а вслух произнесла. «Лазарь объезжает свои новые владения». «Не уходите слишком далеко, моя госпожа», — почти взмолился Жофрей. «До нас дошли слухи, что вчера разбойники разграбили город на побережье». Вот незадача. Именно сегодня Лиана собиралась отойти как можно дальше от замка. Но она и не думала менять свои планы. «В таком случае они уже давно ушли. Кроме того, вряд ли разбойники осмелятся приблизиться к Буалонгу. Ведь у нас есть отличные новые пушки, которые к тому же можно перевозить на тележках. Если выстрелить из них, то незваные гости отлетят до самого Кале», — запальчиво воскликнула девушка. Жофрей что-то пробурчал в ответ и уставился перед собой. По его обиженному взгляду, устремленному мимо нее на реку, Лиана поняла, что задела гордость своего часового, подчеркивая значение пушек, а не людей в защите замка. Она постаралась исправить свою оплошность и примирительно произнесла. «Я понимаю, что пушка бесполезна, если рядом нет сильных мужчин, которые с умом могут использовать ее в бою». Выражение лица Жофрея несколько смягчилось. «Берегитесь, чтобы разбойники не напали на вас, моя госпожа». Лианна осторожно ступила на перекидной мост, стараясь, как всегда, не смотреть под ноги. Она боялась, что, увидев в просветах между досками темный блеск воды, опять почувствует головокружение и тошноту от необъяснимого страха. Девушка сосредоточила все свое внимание на том, как прочны балки под ее ногами, прислушиваясь к стуку деревянных башмаков по доскам моста. Лианна гуляла уже почти час по обширным владениям Буалонга и удалилась на приличное расстояние от замка, чтобы без посторонних испытать свое новое оружие. Дворовая челядь до ужаса боялась пушек, как в